Глава 24. Зайдя в ячейку, Брейн увидел разложенные на оружейном столе инструменты. Здесь было два вида китганов – облегченный и тяжелый, из которого можно было бить по бронированным целям. Далее лежал какой-то аппарат странного вида. Вместо ствола – какая-то особая оптика с желтоватыми линзами. Рукояти были никелированные, и Брейн подумал, что эта штука экспериментальная. Последней лежала крупнокалиберная винтовка более привычного вида. «С чего начнешь?» – спросил инструктор. «С чего прикажете, сэр?» «Начни с китгана. Стрелял с такой модели?» «Я не стрелял ни с какого китгана, сэр». «Как это?» – не понял Форман. «Очень просто. У меня на родине китганов нет». «То есть? Совсем?» «Я видел их только пару раз, и все». «Ну ладно. Показать, как работает? Или сам разберешься?» «Как работает, я знаю. Просто стрелять не приходилось», — ответил Брейн, разом вспоминая весь теоретический курс и тот китган, что лежал под стеклом в академии. «Даже не представляю, парень, откуда тебя такого доставили», — покачал головой инструктор. «Видно, что какая-то подготовка у тебя есть, а из китгана ни разу не стрелял». Заметно было, что ему очень хотелось расспросить Брейна о его родине, о том, как он оказался в учебном центре. Однако это запрещалось, а к его услугам было только сокращенное досье, где давались весьма ограниченные сведения. «Приступай!» Брейн взял первый китган, перевел его в боевое положение и заметил, что не работает показатель дистанции. «Дистанцию не показывает», — сказал он. «Определи на глаз». Брейн взглянул на далекую мишень, где находился уже знакомый черный треугольник на белом поле. «Треугольник, сэр?» «А ты ждал чего-то кругленького?» — усмехнулся Форман. «Сообщи дистанцию». «Полагаю, 57 метров». «Годится», — кивнул Форман. В это время где-то справа ударили из китгана, но грохот был терпимый. Похоже, тут было настроено акустическое шумоподавление. Помня прежние наставления инструктора, Брейн прицелился и открыл огонь одиночными. 2-2, 4 выстрела. Уже опустив оружие, он еще какое-то время видел свечение от разрывов плазмы. Потом положил первый китган на место и стал ждать оценки Формана, который следил за результатом через оптическую трубу на треноге. «Ну что ж, совсем неплохо. Я бы даже сказал хорошо, учитывая, что ты из этой штуки стрелял впервые. Переходи к лаунчеру». «Лаунчер», – мысленно повторил Брейн. На курсе теоретической стрелковой подготовки им описывали это оружие предположительно и очень расплывчато, поскольку никто его не видел. В основном все сходились во мнении, что это гранатомет с боеприпасами какой-то большой мощности. Однако теперь Брейн видел, какой он на самом деле этот лаунчер. Весило оружие больше 10 килограммов, однако прикладывалось хорошо, опираясь на плечо сверху. Внутри его что-то постукивало, а прицельным устройством служил микромонитор с функцией полуавтоматического наведения, когда полного совмещения прицела с мишенью не требовалось. На этот раз дистанциометр работал и показывал 182 метра, а мишенью служил стальной квадрат примерно 20 на 20 сантиметров. «С управлением разобрался?» – спросил инструктор. «Думаю, да, сэр. Экран высвечивает полную готовность, но там квадрат». «И что?» «Куда стрелять? Снова по углам». «По каким еще углам? По углам это когда треугольник, а когда квадрат, надо бить в середину. Если понял, можешь стрелять». Брейн совместил метки и нажал спусковую клавишу. В первое мгновение ему показалось, что он оглох, но затем слух вернулся, и он увидел уходящую от него огненную полосу, которая, как ему показалось, стала медленно остывать, разбиваясь на красные трассеры, которые, уменьшаясь, превращались в фиолетовые шары и, наконец, в расплывчатые облака голубоватой плазмы. Брейн моргнул раз, другой, и наваждение исчезло. На самом деле, разумеется, все произошло в одно мгновение, но восприятие Брейна почему-то показало ему это событие иначе. «И что скажешь?» «Очень впечатляет, сэр», – признался Брейн, осторожно возвращая лаунчер на место. «Переходи к следующему оружию». «С удовольствием. А как оно называется?» – спросил Брейн, беря аппарат, который он про себя назвал «лучемет». «Неважно, как называется. Бери и разбирайся». Брейн стал разбираться. Прицельное устройство оптическое. Предохранитель понятный. Приложившись к прицелу, Брейн снова увидел знакомый треугольник и открыл огонь. Он ожидал услышать какой-нибудь особенный звук, однако выстрел прозвучал вполне обычно, и аппарат выбросил горячий поддон, который ударился в стенку ячейки и упал Брейну под ноги. Закончив упражнение, он положил оружие и, подняв с пола поддон, осмотрел его. Это было похоже на поддон от обычного боеприпаса со сгорающей гильзой. «Очень неплохо! Очень даже неплохо!» Не удержался от похвалы инструктор, глядя в трубу на треноге. «Особенно учитывая, что и это оружие ты видишь впервые». «Это да!» – кивнул Брейн, все еще вертя в руках поддон. «Брось эту железку и приступай к следующему упражнению. Как называется оружие?» «Штурмовая винтовка», – пожал плечами Брейн. «Но, наверное, какая-то особенная. Все же калибр у нее немалый. 14 миллиметров, что ли?» «Да, только калибр обыкновенный. Для кинетического оружия самый подходящий, поскольку развитие индивидуальных средств защиты в последнее время делает большие успехи». Брейн кивнул. Прямо как в академии. Даже слова те же, правда, на другом языке. «Это винтовка «Ураган» второго поколения. Калибр 14,5 миллиметров. Магазин на 10 патронов». Брейн взял оружие. После лучемета оно казалось неподъемным. «Что, тяжелое?» усмехнулся инструктор. «Это из-за боеприпасов. Магазин на 10 патронов весит почти столько же, сколько и сама винтовка». «Утяжеленные пули?» спросил Брейн и, отсоединив магазин, хотел взглянуть на патроны. Однако подача была закрыта клапаном отсечкой. «Ну, и чего ты там хотел увидеть?» слегка удивился инструктор. «Патроны?» пожал плечами Брейн. «Как ты их увидишь в герметичном магазине? Ты меня не перестаешь удивлять, курсант. Из каких же краев тебя привезли сюда? Я прям все больше этим интересуюсь». «Нет-нет, сэр, я видел патроны в автоматах и дробовиках». «Где ты мог такое видеть?» «В военной тюрьме». «А, ну, может, в тюрьме и есть такое барахло, которому лет 50. А в нормальном оружии используются герметичные магазины, снаряженные фабричным способом». «Спасибо, сэр, буду знать». В этот момент из одной из соседних ячеек раздался выстрел лаунчера, и Брейн успел рассмотреть остывающую трассу заряда. «Красиво», – сказал он, возвращая магазин на место. «Тяжелые там не пули, а вкладки-компенсаторы. Они сделаны из материала, который в 5 раз тяжелее вольфрама». «О-о-о! А зачем такие?» «Затем, что начальная скорость пули у винтовки «Ураган» 3 км в секунду. «Ничего себе!» – искренне поразился Брейн. «А зачем такая мощь?» «Я же тебе говорил, средства защиты улучшаются, поэтому нужно соответствовать». «Да уж», – произнес Брейн, с уважением поглядывая на винтовку. «Ну, давай, приступай. Там тебе уже мишени заменили. Справишься без оптического прицела?» «Справлюсь», – сказал Брейн, прикладываясь к оружию. Теперь на дистанции метров 150 находилось 5 квадратиков, которые были поменьше того, в который он стрелял из лаунчера. «Давай, 5 мишеней и 5 выстрелов. Это наивысший балл». Брейн прицелился и сделал 3 точных, потом промазал разок и сделал еще 2 точных выстрела. При этом винтовка вела себя безупречно. Отдача при фантастических характеристиках винтовки оказалась едва заметной. «Ну что же, это мне тоже понравилось, несмотря на один промах», – сказал инструктор, когда Брейн отложил винтовку. «Как же так, а?» «Незнакомая система, сэр». «Ишь ты, незнакомая», – повторил инструктор с непонятной интонацией. «Ладно, пошли на следующий этап».